Voyage, voyage. Здорово, здорово. Франция. Франция, наверное, при Людовике XIV деду нравится. Нравилась, вернее, при Людовике XIV. Там эти все Наполеоны, всякая хуйня, гильотины, нахуй оно надо. Сейчас деду, да, тоже нравится. А Франция, больше Англия, конечно. И Америка. Америка, да. Америка — это сила. Алло. Здравствуйте. Мы с Максимом хотим въехать в вашу квартиру. Вы можете ее переписать на Максима? Ой, какой ты ёбнутый тут. Не берите свою ведьмочку, козёл ёбаный дурак. Не, я-то буду ебать ведьмочку, но вы можете прописать нас в своей квартире? Дурак, турдома. В квартире пропишите, пожалуйста. Хуй тебя в рот. Не, нихуя квартиру. Квартиру. Ага, отверишься, я сейчас позвоню милицию. Квартиру вашу. Ты ко мне приедешь, я позвоню, я вас сдам милицию. Ну мы в квартиру вашу, ну давайте без милиции как-то. Ага, милиция, я вас. Не кашляйте только, пропишите. Хуй ты получишь, я. Не, я вашу квартиру получу в наследство. Хуй тебя в рот. Получу вашу квартиру в наследство. Ваша квартира со всеми... Не берите свою ведьмочку! Не, я-то... А где я она? Тебе на лестнице летает! На лестнице летает, да? Нажрется и летает. Ты не доебал! Не, не доебал, не доебал, не. Ведьмочку не доебал, улетела. А можно прописаться в вашей бабушка квартире? Бабушка проститутка была. Пьяница проститутка была, Надя, твоя бабушка. Как в квартире прописаться? Сколько вы за квартиру хотите? Я вам заплачу, я богатый. Я на наркотиках... Сейчас позвоню в милицию. Я на наркотиках нажил себе богатство. Алло, Олег, скажите. Алло, Олег. Слухаю вас. А скажите, а вам нравится сосать хуй? А, гоблин! Да, гоблин! Гоблин, ты знаешь, ты пидорас. А вам нравится сосать хуй, скажите? Ты ж гоблин, у тебя слишком тихий голос, и это, ты хуй! Это... изо рта вынул, что-то сказать. Уже из твоего рта вынул хуй, а теперь говори, тебе нравится его сосать или нет? А, то есть ты вынул уже, засунь его себе в жопу теперь. А зачем мне в жопе хуй? Давай делай это все быстро, чтобы я не нервничал. А то что будет? Слушай, Олега, ты... А ты лягушки часто лижешь? Ты лягушки часто... Скажи мне, пожалуйста. Закрой ебало. Закрой ебало, я тебе сказал, блядь! Все, молодец. Я тебе сказал, закрой ебало, блядь! Пока я с тобой говорю, закрой ебало, блядь! Закрой ебало, я тебе сказал, Олег, блядь! Ебало, хлоп! Ебало хлоп, я тебе сказал. Молчи и слушай, блядь. Олег. Не просто, скажи, что лучше для тебя? Когда тебя в рот ебут или в жопу? Вообще-то меня... Я не знаю, потому что меня не ебали. Олег, послушай. Закрой ебало, тебе не языком будешь ласкать. Это не мороженое, хочу напомнить тебе, да, а? Ты своим языком мое имя не это самое. Олежка, говна тележка. Олежка. Олежка, говна тележка. Бухарь ебаный. Бухарь ебаный. Я тебе еще раз говорю. Не хочу. Бухло. Бухало, блядь. О, лягушка. Лягушка, лягушка, иди сюда, лягушка. Марина. Лягушка. Дай сюда лягушку. Лягушка, привет, а скажи, Олег часто тебе лижет? Моё, привет. Мама, ты мне скажи, пожалуйста, зачем вы постоянно номера меняете? Мама, выйди его в жопу. А ты кто такая вообще? О, я к тебе пидора, это мама, выйди его. Потуши этого пидора. Потуши этого пидора. В челюсть ему дай, чтобы он заткнулся. Ебало, закрою первых. Вот, молодец, молодец, девочка. Хорошо понимаешь. Олега под юбку спрячь, чтобы он не пиздел. Отвечай на мои вопросы. Ты кто такой, блядь? Я кто такой? Ты кто такой? Я предоставляю услуги по отоплению. По отоплению? Да. Я уже давным-давно заплатила за отопление. А почему? А что она тогда выключена? А что она тогда выключена, если ты заплатила? Что отопления нету? Выключено, слышь, ты уёбище, блядь! Оно выключено, блядь! Отопление выключено! Пидорила! Пидорила! Так, спрячься под юбку, слышь? Пидорасов, я тебе скажу одно. Для того, чтобы не остаться из глаза, ты его просто закрой. А то хуем сейчас вас как въебут нахуй. Глаза не станет, слышишь? А можешь еще что-то спеть? Можешь спеть песню знаменитую «Пидорас, пидорасыч, пидорас»? Давай. Могу. Любимый Питер, блядь, ага. Ну давай, пой. Иди нахуй, придурок. Все пидорасы. Голубой, не хочу дружить с тобой. Был ты пидором, ты пидором останешься, блядь. А еще что-то... Просто... Я тебе скажу, пидорас, у тебя плохой уж глаз. Да. Слушай, мне вот интересно, слушай. А вот это, когда вы пидорасы, когда вас ебут, у вас это, пищин хоть немножко всается или нет? Не, просто... Ты... Так а ты за собой понаблюдай, Олег. Пай тебя, трусы. Потихонечку, раздвигай твою жопу, блядь, и тебе туда, в твою жопу, вставляй. На кто ж ты, блядь, ты ж не мужик, ты ж пидорас всю жизнь. Подожди. Олег, а как у натурала могут родиться такие мысли? Мне было бы противно о таком даже думать, а ты это произносишь. Вот как у натурала... Ты же это сам прочувствовал, как ты же против. Ну ты же гомик, Олег, ну ты же гомик получаешься. А ты блядь, я тебе. Ну ты же гомик, ну Олег, ну по факту, ну. Давай смотреть правде в глаза, Олег. Я очень хочу. Закрыл ебало, беспонтовая хуета. Голубой, ой. Я люблю играть с тобой. Любишь, да? С моим хуем, своим ртом любишь играть? Или что ты? Твои жопы, ты вот сюда, как это класс. Все, закрой ебало, Олег. Все, ты всем надоел, все, пошел нахуй, пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Представлюсь, Сергей Владимирович. Не надо представляться, заткнись, я тебе сказал, не надо представляться, все, нормально так. Могу вам помочь, вы клиент компании? Да, я клиент компании, да. Ну, куда ты там пропал? Время, деньги, мне надо. Меня зовут деньги. Рагуев, отдел по работе. Не надо представляться, я тебе сказал же, не надо этого делать, блядь, представляйся в другом месте где-то. Разговор у нас с вами записывается. Да, записывайся, вот, я тебя попросил, не надо представляться, не надо этого делать, понимаешь? Вот, 1000... Не надо, это то же самое, как я сейчас скажу тебе, можно я у тебя на столе насру, это то же самое, я вот у тебя сейчас на столе насру, мухи все прилетят, и мы их убьем, вот то же самое, это я представлюсь, оно так же звучит, понимаешь? Я советую, подготовить к конструктивному диалогу. Я готов к конструктивному диалогу, я готов. Я по поводу чего вообще звоню? А тебе не смущает то, что ты бабой работаешь? Виталий Вячеславович, я вам советую подготовить к конструктивному диалогу, а вы... Тебя не смущает, что я могу тебя послать нахуй, а ты меня в ответ не можешь послать нахуй? Инженером в Мантрак Восток, Виталий Вячеславович, вы там же работаете? Вот, я, будучи инженером, могу тебя послать нахуй, а ты меня не можешь. Вы только что звонили на горячую линию. И вам компания уже требования доводила. Вы только что мне звонили. И что? Я вам советую подготовить конструктивный диалог. Так я конструктивно веду диалог. Ты понимаешь? А пока что иди нахуй, я тебе сказал. Пока что иди. Тёлка, иди нахуй, я тебе сказал. Не будет никакого погашения. Смирись с этим, что ты никто, и звать тебя никак. Ты хуесос. Все, положил трубку, блядь. Да, вот на моей, вот на уровне моей квартиры, где я нахожусь, здесь на ступеньках сидят два сотрудника полиции и нюхают клей. В форме, да? В форме, нюхают клей. Кто такие, вы не знаете, да? Не, я боюсь к ним подходить, потому что они неадекватно себя несколько ведут. Вы сами понимаете, что это токсическое вещество, и от этого ничего хорошего быть не может. И мало ли они меня еще дубинкой побьют или еще что-то. У меня и так косоглазие еще мне. Чтоб травма какая-то была, это слишком. То есть вот пусть все приезжают сотрудники полиции, разбираются, кто это такие. Может, это не их форма, может, они кого-то убили, ее забрали. Может, это действительно сотрудники полиции. Хорошо, сейчас передадим. Но они именно потрепанные, у одного на спине говно. Он, видно, упал, да, он, видно, упал в собачьи какашки, у него на спине говно. Понятно. Проверим вашу информацию. Да-да-да, все, спасибо тогда. Ждем. Пожалуйста, приезжайте поскорее, чтобы их убрать побыстрее. Все понятно. А то жители боятся, может, это не я первый звоню по этому поводу. Да, все, всего доброго. Если что, звоните. До свидания. Алло, нас прописали в вашей квартире. Я тебя на тюрьму посажу. Нас прописали в вашей квартире. Ну ты не безвой, ведьмочку, чокнутую ведьму, которая на лестнице летает, метелкой. Зачем? А твоя бабушка, Надька, алкашка, проститутствовала. Почему это? Квартиранта пустила на этот квартирант, ебали постоянно. Я к вам... Твоя бабушка, ебалочка, алкашка, проститутка. Я к вам приду жить. А этот твой отец, кило чего этот, ублюдок. Нет, это не Максим. Ты дома, ублюдок. Это друг Максима, это не Максим. А ты ебаный дурак, еби свою ведьмочку. Зачем? А что плохого в ведьмочках? Алло, меня прописали в вашей квартире, я приеду к вам. Пусть летает на лестнице метелка, ебалочка, я птичка. Я к вам приеду жить. Метелка летает, твоя ебалочка. Я к вам переезжаю жить, вы меня слышите? Переезжаю к вам жить, понимаете? А я тебя, блядь, кипятком ошпарю. А за что? Я тебя мордой ошпарю. А за что только вы так? Только подайте к моей двери, я тебя за это от милиции вызову. А вы как повар с картошкой разделаетесь? Иди нахуй, ебаный сараса. Ну кто? Дурак из турдома. Какой? Наркоман, не доебал твою мать проститутку. Нет, ну неправда же. Наркоман, ебаный. Ну это же неправда. Ну я же не наркоман, я нормальный парень. Я буду уважить вам, помогать по хозяйству. Скотина ебанутая. По хозяйству вам буду помогать. Скотина ты ебанутая. Нет. Дурак из турдома. Нет, я пенсионер, как и вы. Я вот вам буду помогать. Мы с ведьмочкой будем у вас жить. Ведьмочка ебанутая. С ней по будем... По лестнице метелкой летает. Да, ведьмочка ебанутая. С ней будем... А мать тоже говновозка. Нет, она не говновозка, она проститутка, вы говорили. А мы пошел будем... Пошел ты нахуй, ебанутый косел. Но нас прописали в вашей квартире, мы же не виноваты. Мы не виноваты, что нас прописали в вашей квартире, понимаете? Я уже милицию объявила про тебя. Так милиция прописала. Я уже писал заявление, скоро тебя арестуют. Милиция сказала, что вот мы пропишем вас в квартире милой добродушной бабушки, она... У меня в милиции был разговор. С я уже писала, объявила, рассказала, кто ты такой, откуда звонишь, по телефону разберись. Нет, ну это же неправда. А милиции сказали, что вы добродушная женщина и что вы будете за мной ухаживать. А, за тобой ухаживать. Да, что вы... Ага, вы... иди нахуй, ебаный козёл. Ну за что вы так? За что вы так со мной? Вон хладокомбинатский. Кто еще раз? Кто хладокомбинатский, кто, как вы сказали там? Чтобы крест поставили, выгнали вора хладокомбинатский. Сергей Губарев. А кто такой Губарев? Кто это? Твой номер телефона у меня есть, он у меня определяет. Мы за я вами... написала милиции заявление, скоро да. будут разбираться. Да, мы за вами... Успокойся, козёл ебанутый. Мы с Максимом за вами будем следить и ебанутый ухаживать. Ебанутый козёл. Мы за вами будем... Дурак из дурдома. Мы будем за вами ухаживать. Пошел ты нахуй. Максим Масальский и я будем за вами ухаживать. Алло, это крематорий? Слышь, ты крематорий? Если ты хочешь, чтоб тебе хуй сожгли нахуй, иди, блядь, и жди себе хуй там, блядь. Я к вам... И не звони, ебаный ты пидор ебучий, блядь. За что вы так? Я вашими услугами воспользуюсь. Зацепись, ты дебил, отцепись, а ебаный ты коллектор, блядь, отцепись ты нахуй от меня. Я первый раз вам позвонил. Пошел нахуй, блядь, я Сергею сейчас позвоню нахуй, ты выйдет в рот нахуй. Я первый раз позвонил вам. Какой еще коллектор, блядь? Это крематорий. Ты педофил ебаный. Нет, я не педофил. Педофил ебаный. Нет, ты, я иди клиент. Нахуй ты крематорий. Ебала я твой рот и твою, блядь. Блядь, это она крутая, конечно. Не знаю, лучше бабок, чем Фрося. Муха, наверное. Наверное, только муха круче. Они по-своему, они разные совершенно. Не, она педофилом раньше часто обзывала. Алло. Алло, мы хотим обставить нашу квартиру, которая пока что ваша. Ой, какой ты дурак. Как ты меня надоел? Да, обселишься. Не, вы ж перепишите. Квартира, ты не заработаешь никогда. Вы же... Ты тюрьма соработаешь. Ну, у нас нотариус есть. Я уже милиции объяснила. У нас... Ты меня так надоедаешь. Нотариус у нас есть. Да-да, сказала Максим Масальский, этого Кузькина внук. А мать его проститутка? А мать его проститутка, Максима? А Максим ублюдок. А почему? От наркомана на его светка. А почему он ублюдок? А если наркоман наебал, то от наркотика сдох. А почему это он сдох? А что с ним не так? Ты у своей мамы спроси. А он разлагается, скажите? У своей мамы спроси. А он разлагается, Максим, разлагается уже, да? Максим Масальский наркоман. Да, он разлагается, скажите. Я так и сказал участковому. Мне звонит на Тайтай Максим Масальский. То есть он наркоман. Наркоман. Ты только меня не натаешь. Ты у людям даже на домофон звонишь, оказывается. На какой еще домофон я звоню? Я не звонил на домофон. Я бабушкам на домофон. Это вы мне звонили? Это вы мне звоните часто? А ты бабушкам, оказывается, на домофон звонишь. Это вы мне звоните, в дверь и убегаете? А, ну, бабушка все говорят. А ты надоел уже им. Максим звонит на домофон им, бабушкам. А вы же, смотрите, вы же сами звоните мне в дверь и убегаете. Я вот еще тебе позвонить, то убегать. Ну что ты меня 100 лет? Так я же видел, да, как ваши видел. Пятки сверкают. Да. Вы же на метелочке. Дурак ты, дурак. Ты, если был человек умный, порядочный, ты бы бабушка бы не звонила. Не надо это. Мы с вами договориться хотим. Я с мирными целями звоню на самом деле. Ты меня днем и ночью звонишь. Не, я не звоню ночью. Не, я не звоню ночью. Я и днем, я очень редко вам звоню. Смотрите, я хочу, чтобы вы с Максимом помирились. Почему вы на него такая злая? Пусть не звонит. Он меня... Я его маленького знаю. Он тут и родился. Да, такая... Его отца наркомана знаю, и его мать Светка, этого Светка бабушка, а Галя Кузька, она тебе бабушка была, алкашка, проститутка. А проститутка, она со всеми сношалась? И с котами, она, и с собаками? Она от рака сдохла. Так проститутка это ж, была. Это с проституцией алкашка не связано. Была. Это ж не связано с проституцией. Вот ваша порода все такие. Это же не связано с проституцией. Рак — это не связано с половой жизнью, скажем так. Бабушка твоя проститутка была на... А я-то тут при чем? Я сосед. Она ублюдок. Не, я понимаю, что она ублюдок. Бабушка твоя ублюдок. Я понимаю, что... Я понимаю, конечно. А вот как я с этим связан? Я просто сосед, который стал между вами и хочу вас помирить. А я не хочу ни с кем мириться. Не звони, не надоедай. А вы разделаетесь с Максимом, как повар с картошкой? А Максим, Максим меня внучок. Я думаю, как ему не стыдно. А вы можете... Мне почти 90 лет, ты меня покой не даешь. А вы можете его... А у тебя есть человеческая совесть? Нету. Если был бы у тебя человеческая совесть, ты бабушке не звонил бы. А вы, можете, а вы можете его скалкой переебать? Зачем он мне станет нужен, скажи, пожалуйста. Ну, чтобы он вас не беспокоил. Зачем он мне нужен, что ли? Зачем ты звонишь? Чтобы он не беспокоил. Я ваш сосед. Ты настоящий дурак. Нет, я... Дурак из Туртона. Мне 80... Мне 80 лет. Мне 80 лет. Я с вами помириться хочу. Так, короче, на сегодня спокойная. Здравствуйте, подполковник полиции Скачков. Вы позвонили на телефон доверия УМВД России по Пензенской области. Да, здравствуйте, меня Цирулев Владислав зовут. Сирулев? Цирулев. Не Сирулев, Цирулев. Что произошло? А, меня ваш сотрудник какашками бросался. Еще раз повторите. В меня ваш сотрудник бросался собачьими какашками. Собачьими какашками? Да. Когда это было и где? Между первым и третьим домом Пушкина. Сегодня, буквально полчаса тому назад. А сотрудника как зовут? Я не знаю, как его зовут. Я просто спал. Он ко мне подошел и начал меня собачьими какашками бросаться. Брал в руки какашки собачьи и вас бросался? Да. А потом смеялся и убегал от меня. Называл... Полиция? Да, называл меня косоглазым. Он был в форме на одежде, да? Да, называл меня косоглазым. У меня действительно косоглазие есть, но это не причина меня оскорблять и меня какашками бросаться. Я понимаю, что я бомж, но... Все-таки. Мне вот люди дали ваш номер телефона отправить жалобу, сказали. Сотрудник, он бросался меня какашками, потом смеялся, потом сделал вид, что он шмель, говорил, что он шмель, и типа так расставил руки и такой, я типа полетел. То есть вот так вот он неадекватно себя вел. А вы же сами понимаете, он меня... Обкидал меня, теперь в общественный транспорт не пустят. Я воевал на Донбассе, я вот и приехал, вернулся, оказался бомжом. Естественно, нас там нет, поэтому мне никто не помогает. И вот я остался бомжевать, понимаете? А он меня... Ваше сообщение зафиксировал? Да, обнаружьте его, пожалуйста. Мне хотелось бы посмотреть в его бесстыжие глаза, как он... Так с ветераном обращается. Могу к вам в участок прийти. Ну, правда, я весь в говне, как это, как настоящий ДНРовец. То есть прийти к вам, и вы мне расскажете, да? А вы в меня не будете собачьими какашками бросаться? Владислав Александрович. Да. Ну, вдруг это у вас у всех сотрудников полиции такое? Вы считаете, что все сотрудники бросаются, да? Ну, я не знаю, это не первый случай на самом деле. И все время сотрудники только ходят и вас бросают. Больше никто не бросается, только вас бросают сотрудники. Еще было такое, когда на скорой фельдшер бросался. Ну так в основном сотрудники полиции называют косоглазым, бросаются какашками. Это возможно из-за того, что я в ДНР воевал. И у вас на вас написано, что вы ДНРовец, да? Да, у меня дело в том, что на курточке моей написано Новороссия, вот это все, и у меня... И каждый сотрудник мимо вас проходящий пытается вас бросить в фекалии. Не говорю, что каждый, я не вы говорю. Вы сейчас говорите. Я говорю, что часто такое бывает, что у меня сотрудники бросаются какашками, часто бывает. Владислав Александрович, да я в жизни не поверю, что часто бывает, что у вас сотрудники полиции бросают. У вас, может, пятая колонна в участке? Это ваше предположение, вы можете говорить... Не, а какая, реально, какая причина может быть такого отношения? Вот ваша, как вы видите эту ситуацию? Что может быть причиной? Я никак ее не вижу, я фиксирую ваше сообщение. Конечно, крутой ответ. Вы внимательно слушали, когда я говорил, для чего предназначен телефон доверия? Да, внимательно, для того, чтобы сообщать о фактах правонарушений со стороны сотрудников полиции, да. Но я не сказал то, что телефон доверия служит для консультации. Тогда я в вас буду какашками бросаться, во всех мусоров поганых буду бросаться какашками. А вы мне ничего не сделаете, потому что я бомж. Не хотите меня защищать? Я сам себя защищу. Сам. Все. Пока тогда. Алло. Алло, Дмитрий, здравствуйте. А мне ваш номер Андрей дал. Он сказал, что вы поможете Pimp My Ride. Ну, и что дальше? Прокачать мою Октавию нужно. Нужно сделать из нее лоурайдер. Лоурайдер, чтобы девки любили такие рэперши, именно так. Чтобы... Я к Андрею, все-таки, это он все-таки к Андрею. Не, он сказал к вам, что вы поможете Pimp My Ride. Он говорит, да, дед... У меня же такой машины нет, а у него есть, у него опыта больше. Это он так, а как говорилось, Спорт Лото 82, что у кого-то есть машина, а кто-то механик, или как там, не помню дословно, но суть такова. Он сказал, что вы можете мне помочь сделать лоурайдер, чтобы мне все цыганские бароны завидовали. Я понял. Ну, просто, ну, конечно, хорошо сказал, но, к сожалению, неудобно говорить, поэтому... До свидания. А чё неудобно? Я что-то неприличное сказал вам? Блядь. О. Алло. Алло. Добрый день. Да, добрый. Сейчас поудобнее готов поговорить, да, кто это? Я хочу себе лоурайдер. Я слушаю рэп, я такой весь... Я Тимати слушаю, рэп Гнойного... МС Пох, и я хочу, чтобы все цыгане мне завидовали на районе, и все девочки, которые тоже слушали рэп, не обращали внимания на мое косоглазие, обращали внимание только на мою тачку. И мне... Здорово, ну, не, я понял, вот как раз вам нужна машина, как у Андрея, больше ничего не нужно добавлять. Да, так Андрей свою не продает, у меня есть просто своя Октавия. Но она завышенная, и Андрей говорит, вот тебе Дмитрий, он поможет тебе Pimp Your Ride, вот так вот. Да, забавно. Прокачать тачку, вот, я и позвонил, я говорю, помоги мне тачку мою улучшить, он говорит, нет, это все секретная информация, секретные разработки Сколково, я тебе ничего не расскажу, извини. Ты мне, конечно, друг, но не, это я не могу сделать. Вот тебе телефон Дмитрия, если захочет, если он с тобой поделится секретными разработками военной техники, то он тебе поможет, вот. И я вот и позвонил. Хорошо, я услышал. Ладно, Владик, завтра информации подсоберу и разом все выдам. Перезвоним завтра. Хорошо, то есть поможете, да? Конечно. Прокачать мою тачку, а то, блин, ну, Октавия обычная, это говно какое-то, говнина тупо. А лоурайдер, чтобы все цепляло нужно, чтобы такая была лоурайдер, чтобы вообще там колеса были выше, чем корпус. То есть вот корпус, чтобы был вообще вот так вот, цеплял каждый камешек, понимаешь, вот так вот, чтобы оно... Цыгане тогда будут завидовать, блин, это... Я пробовал носить красные туфли, но цыгане не оценили, они меня камнями бросались. А они говорили, что я косоглазый мальчик, и бросались меня камнями. Да, буду ждать звоночка, спасибо большое, да. Здравствуйте, вы позвонили в компанию «Эверест». Пожалуйста, оставайтесь на линии. Вам ответит первый освободившийся специалист. Доктор Елена Геннадьевна, разговор записывается, я слышу вас. Смотрите, я Кнурьев Петр Аркадьевич, я предоставляю услуги солярия, и у меня есть передвижной крематорий, я хотел бы обслужить весь ваш персонал от чистого сердца. Мы нуждаемся. Не, чтобы вы позагорали. А вы что, даже голоса собственного стесняетесь? Так это же мой собственный, это мой собственный голос. Алло. Алло, говорите, не молчите. Не скажу. О, здравствуйте снова, девушка. Это мой настоящий голос. Сучка, блядь. Говорите, вас слушаю. Девушка, я предоставляю услуги, скажем так, морского загара. Со своим передвижным крематорием вы хотели бы воспользоваться бесплатно, совершенно бесплатно? Ну, чего же не воспользоваться, если вы сначала продемонстрируете действие вашего крематория на вашей кошечке, на вашей мамочке и на вашей дочечке, хорошо? Не-не-не, они не работают коллекторами. Они не работают коллекторами, понимаете? Чтобы я уверена, можно ли вас рекомендовать моим коллегам сначала. Давайте на вас. На вашей дочечке, кошечке и мамочке. Не, давайте на ваших жирных ляжках, окей? Спасибо всем донатерам, всем, кто поддерживает деда. Всем спасибо, всем пока.